Глава 50. Маша. «Садись, как удобно, и закрой глаза. Мара присаживается напротив меня. Только не вздумай заснуть. Я видела в разных фильмах медитацию. В какой-то момент там у героя будто третий глаз открывается, но в реальности все иначе. Первую половину часа я реально засыпаю. В буквальном смысле отключаюсь в попытках провалиться в объятия Морфея. Потом у меня получается кое-как сконцентрироваться, но чуда не происходит. Мысли роятся в голове, периодически начинаю дрожать от страха. Ведь нужно быстрее, скорее, нет времени изучать себя. Но как тут расслабишься? Я бесполезна, падаю спиной на многострадальный пледик. Ничего подобного, поначалу у всех так. Просто нужно тренироваться. Пытайся отключиться, выкини с головы все мысли. «Стремись к полному погружению в себя», — наставляет меня волчица. «Пытаюсь, но мыслей слишком много. Мне страшно, признаюсь. Тебе нужно отвлечься, ты зациклена. Пойдем». Она встает, отряхивается и протягивает мне руку. Мы возвращаемся в дом, где Мишки готовят ужин. Пахнет обалденно. Желудок тут же реагирует протяжным урчанием. «Вашей истиной нужно выйти из дома. Сводите ее на свидание», — говорит Мара. «Чего?» — хлопает глазами Денис. «Сейчас? Можно завтра?» Она зациклена на проблемах. Сидит весь день в заперти. Вы совсем девочку не жалеете, так она не раскроется. «Ну, мы...» — они переглядываются. «Машуня, ты хочешь на свидание сходить?» «Да», — робко киваю. «Мне и правда бы хотелось провести с ними время. Секс — это одно и очень приятно, но у меня внутри, правда, словно тугой узел, и он сильно мешает. Возможно, я смогу отвлечься и полностью забыть о проблемах. Садитесь ужинать, а завтра тогда поедем в город. Погуляем, заодно затаримся вещами для нашей Машеньки. Мара, сможешь провести время с волками?» — говорит Денис. «С радостью», — улыбается она. «Тогда договорились». После ужина волчья ведьма уходит к себе, а мы остаемся на диванчике у камина. «Прости, малыш», — Денис накрывает мою ладонь своей. «Мы и правда в попытке защитить тебя здесь посадили. Света белого не видишь. Света белого не видишь». «Да, нам очень жаль», — вторит ему младший Мишка. «Мы по уши в проблемах», — вздыхаю, «но понимание этого совершенно не помогает. Я не знаю, что мне делать. Внутри словно глухая стена». Чуть не плачу. Чувствую себя совершенно бесполезной. Дима ласково меня обнимает. «Ты наша малышка и слишком многое тянешь на себе. Завтра скатаемся в центр, тебя приоденем, пожуем чего-нибудь вкусного в кафе. Что думаешь?» «Было бы здорово». Улыбаюсь, начинаю клевать носом. «Пора спать», — слышу с просонья тихий ласковый голос. Затем проваливаюсь в сон. Ночью Мишки меня не тревожат. Мне ничего не снится. Просыпаюсь рано. Мои мужчины уже провожают Мару к Наилю и Грише. «Готово?» — улыбается Денис. «Тогда завтрак и погнали. Как насчет покататься на мотоциклах?» Белею. Тот сон, где мои Мишки были мертвы, обрушивается целым ураганом страха и ужаса. Не хочу. «А можно на машине?» — сглатываю. Начинаю дрожать. «Ночью город очень красивый, мы пару мест знаем», — подмигивает Димка. «Нет, обнимаю себя руками, пожалуйста, давайте только без мотоциклов». Всхлипываю, Мишки переглядываются. «Ну-ну, ты чего расплакалась, малышка?» — успокаивает меня Денис. «Не хочешь мотоциклы? Не будет. Поедем на машине, да, Дим?» «Да не вопрос», — пожимает плечами тот. Они снова не спрашивают о причине такой реакции, а я не уверена, что смогу произнести то, о чем был сон. Смерть моих истинных. Сердце замирает от одной мысли. Поэтому никаких мотоциклов. Хватаюсь за соломинку, лишь бы защитить их, моих медведей. Быстро одеваюсь. Кеды, джинсовые шортики, рубашка. Волосы распускаю. Мужчины уже ждут внизу. Стараюсь не думать о наших бедах. Мы совсем справимся. Мне просто нужно отвлечься и сила ткача проявить себя. Это обязательно случится. «Поехали за одеждой. Хочу потискать нашу малышку в примерочной», — скалится Димка, когда мы садимся в машину. «Хотя я бы предпочел мотик». «Простите», — лепечу, опускаю взгляд. «Все хорошо, детка. Просто я уже нафантазировал, как ты будешь меня тискать, сидя сзади», — ухмыляется младший Мишка. «Прости, если расстроил тебя». «Все хорошо. Глазею по сторонам. Расслабляюсь». Город живет своей обычной суетливой жизнью. Так просто и не скажешь, что под покровом ночи идет война смертоносных хищников, и я стала частью этой войны. Гляжу на большие, сияющие в лучах утреннего солнца высотки. Сколько там оборотней? А людей? Что будет с Алинкой? Она ведь истинная Наиля или Гриши? Сможет ли подруга так просто это принять? Хотела бы я ей помочь. Надеюсь, волки будут достаточно деликатны. «Приехали, детка», — подмигивает мне Денис. «Сейчас приоденем нашу малышку. Давно пора было, но что-то руки не доходили». «Она мне голенькой больше нравится», — облизывается Дима. Хихикаю. «Мне приятно это слышать. Я так люблю этих медведей». Выхожу. «Это вот здесь?» — удивляюсь, увидев двухэтажный модный дом. «Да, здесь заведует наша хорошая знакомая. Она поможет тебе с выбором и примеркой, а мы полюбуемся». «Очень интересно. Напрягаюсь, не понимаю, откуда у медведей-байкеров подружки в мире моды. На ум приходит лишь одно, и это мне не нравится. Живот скручивает в тугой узел, эмоции берут вверх. Замираю». «Вы спали с ней?» – сдавленно шепчу. «Что?» – не понимают оборотни. «С кем?» «С этой своей подругой. Не понимаю, откуда во мне эта жгучая ядовитая ревность». «Маша!» «Димка!» — на улицу выскакивает девушка модельной внешности. «Я так соскучилась!» Она повисает на моем медведе, а я чувствую, как срываются все мои внутренние замки.